В гостиную входит цветной телевизор, одна кровать, стол, стул и ванная. Все нормально, мы дома. Это моя новая философия. Где бы мы ни были, нужно устраиваться и наслаждаться тем, что есть. Когда мне удалось выйти из тумана и посмотреть на ситуацию в целом, я понял, что на самом деле у меня была работа и возможность изменить наши обстоятельства и жизнь навсегда. Ничто не могло поколебать мое убеждение, даже подсчеты в уме и на бумаге того, что останется после уплаты за пальмы и услуг бэби-ситтера, ни крики и всхлипывания Кристофера, раздавшиеся, как только мы вошли в дом бэби-ситтера. Это убивало меня. Он, наверное, чувствовал, как неохотно я оставлял его с незнакомыми людьми. Но у меня не было выбора. Я мог только успокоить его. Я вернусь. Когда я пришел забирать его в тот вечер, он подбежал и чуть ли не прыгнул мне на руки. «Видишь, я же тебе обещал», — напомнил я ему. Но на следующее утро было еще хуже. Мне пришлось сражаться с ним, чтобы вынести его из гостиницы и посадить в коляску. Он начал вопить, как только мы выехали, за угол на 35-ю улицу, крича всю дорогу «Я вернусь». Мелькают дни, ночи становятся длиннее, а воздух делается более холодным и влажным. Забрав от бэби-ситтера, я обычно веду его куда-нибудь перекусить, где тепло и недорого, и где я делюсь с ним своими тревогами, как закадычным другом. Слушай, ничего не получается. В пальмах слишком дорого. Помнишь наш дом? Да, в Беркли, наш маленький домик. Это был наш дом. А это временное жилье нам не подходит. Кристофер смотрит на меня, нахмурив брови. Как я могу объяснить это ему или себе? Дело не только в шлюхах, наркоманах, алкоголиках и уличной жизни, а в ощущении неустроенности, что у тебя нет дома, и никто тебя не поддержит. Шум и свет постоянно проникают в комнату с улицы, потому что пальмы расположены как раз на главной улице, на панели, где гудят машины, играет музыка и раздаются крики. Телевизор помогает заглушить некоторые из этих звуков. Достаточно для того, чтобы я мог сосредоточиться и поразмыслить о разных вариантах того, что нам делать дальше. Иногда доброта появлялась из ниоткуда и в самых неожиданных местах, как и произошло однажды вечером, когда мы вернулись в Пальмы, и к нам подошла одна из негритянок, работавших на улице. Она и ее коллеги видели меня с Кристофером в коляске каждое утро и каждый вечер, и, наверное, сообразили, что к чему. Черный мужчина с маленьким мальчиком в коляске, одинокий папа, в этом не было ничего нового. «Эй ты, плутишка, маленький сутенер», — сказала она, подойдя поближе, держа в руке шоколадку, которую собиралась дать Кристоферу. «Держи». «Нет-нет», — возразил я, помня, что Джеки запрещала сладкое. «Не нужно ему давать сладости». К сожалению, Кристофер расстроился и заплакал. «Не плачь», — сказала она, полезла в свой волшебный бюстгальтер, достала купюру в $5 и протянула ее ему. Был ли я против? Нет. Кристофер так обрадовался, что было ощущение, что он предпочитал деньги шоколаду. Умный мальчик. «Ну что ж, спасибо», — пробормотал я, не зная, понимает ли она, что на ее $5 мы купим себе ужин за углом в Мозлс, где подавали добротную еду, которую мы оба любили. Та же девушка и еще несколько ночных бабочек стали регулярно давать Кристоферу $5-долларовые купюры.